Вскоре Долхой и Ронвин свели модель и вывели центральную точку распада. Ею оказались острова на экваторе. Никто и никогда не бывал там. Местные жители неизвестной магии испокон веков уничтожали любой приближающийся к их берегам корабль. Даже как они выглядят, архимастера не знали. Если бы не способность иномирян телепортироваться в любую точку мира, то на идее экспедиции к островам можно было бы ставить жирный крест. Однако теперь такая возможность появилась, и Нир Корвайт отдал приказ готовить отряд, включив в него самых лучших воинов и магов. Но он не знал, чего ждать, но надеялся, что хоть что-то прояснится, что удастся хотя бы приостановить распад родного мира. Шен только встала, вышла в гостиную и начала разминаться, когда в углу неожиданно возникло туманное облачко, из которого вышла хмурая Элия. — Здравствуй, дорогая! — улыбнулась ей королева. — Что так рано? — Это у вас рано. А у нас давно за полдень перевалило. Недовольно буркнула баронесса, подходя к столику и наливая себе охлажденного сока. — Ты, случайно, не в курсе, куда подевались ребята? Я не могу найти ни Лека, ни Санти, ни Нета, ни Храта. В замке только Тинувиэль, но он молчит, как рыба об лед. Только улыбается в ответ на вопросы, говоря, что все в порядке и нечего беспокоиться. А я Лека чувствовать перестала, понимаешь? Ведь такое бывает, если... Она вздрогнула, в глазах показались слезы. Шен вспомнила, что подобное действительно случается только в случае смерти того, на кого ты завязан. Она сама вслушалась в мир и... ничего не ощутила. Лека Арсантена словно никогда и не существовало. Даже следов его не было в астрале мира. Что это может значить? Она включила чувство Эльдара и с изумлением поняла, что чувствует только Тинувиэля. Остальных четверых императоров нет в обозримом пространстве. Что за чудеса? Они что, погибли? Но почему тогда эльф молчит? Или это он их, чтобы остаться единственным императором? Да нет, Тини на такое не способен, — по выражению лица поняла ее сомнение Элия. Нет, это не этот ушастый недотепа. Там еще папа есть, — напомнила Шен. А Фартаэлю пальца в рот не клади. «Та еще сволочь!» «Не думаю», — отрицательно качнула головой баронесса. «Здесь что-то другое. Но что?» «Пошли в замок, возьмем ушастого за шкирку и допросим с пристрастием», — предложила королева. «И не только мы. Остальных девчонок тоже с собой прихватим. Они, думаю, не меньше нас нервничают». «Ну, давай попробуем», — вздохнула Элия. «Поодиночке мы все уже пытались от него чего-то добиться. Не вышло. Может, вместе получится?» «Получится», — зловеще усмехнулась Шен. «Он меня почему-то боится. Не замечала?» «Замечала?» — тоже усмехнулась баронесса. «Как и меня». Эльфы всегда боялись принадлежащих к тьме, но страх не помешал ему промолчать, когда я с ним говорила. Напротив сгустилось еще одно туманное облачко. — Девчонки! — рыбкой вылетела оттуда Оливи. — Вы Храта не видали? — хором закончили за нее подруги. — Нет, не видали, как и остальных. Ты братца своего спрашивала? «Да спрашивала!» — обреченно махнула рукой принцесса. «Молчит, скотина. Я его и так, и эдак, ничего толкового не сказал. Мол, все в порядке, Ребята куда-то отлучились по делам. А куда? Нам он и этого не сказал. Переглянулись Шен с Элия. И тут возникла идея собрать всех девчонок и насесть на него скопом. А что, давайте. Долго искать остальных подруг не пришлось. Все они были в замке призраков. И почти все не находили себе места от беспокойства, обещая себе оборвать благоверным уши или что другое, как только те появятся. Особенно нервничали Лэд и Кара. Они буквально сходили с ума от беспокойства за Санти, будучи свято уверены, что без их помощи Рыжий обязательно влезет куда-нибудь не туда. Его самого это несказанно раздражало. Но девушки не обращали на раздражение своего благоверного никакого внимания и продолжали опекать его, пока скоморох не научился ставить щиты особого рода и виртуозно уходить из-под наблюдения. Ему после этого устроили несколько скандалов и истерик, и даже отлучили от постели на пару недель. Но это ни к чему не привело. Лэд с Карой пришлось отступиться и прекратить слежку. Раха не разделяла беспокойства подруг, так как ее ненаглядный Тинувель был дома, а Тайка хоть и разделяла, но считала, что мужчина сам решает, где и когда ему находиться, что это его полное право. Поэтому к эльфу отправились впятером: Шен, Элия, Оливи, Лэд и Кара. Тот нашелся в одном из нижних залов замка призраков, где о чем-то беседовал с другим эльфом сурового вида воинов с чистой серебряной аурой. Не сразу девушки поняли, что перед ними тоже эльдар, и сильно удивились. До сих пор ребята не решались посвящать в эльдары других орков и эльфов. Впрочем, это значение не имело, и они дружно подступили к Тинувиэлю. — Ты сейчас нам ответишь, где ребята? — решительно заявила Элия. — Я уже говорил тебе, что не знаю. Обреченно посмотрел на нее эльф. — Врешь, — отрезала баронесса. — Знаешь? — Может, и вру, — усмехнулся Тинувиэль. Впрочем, ладно, вы, как я вижу, все равно не отвяжетесь. Скажу, ребята в другом мире, вам туда не добраться, поэтому ждите. Мне, знаете ли, тоже хотелось пойти с ними, но оставили дома, на хозяйстве. — Как в другом мире? — задохнулась от неожиданности Кара. — А почему нам ничего не сказали? — Времени не было, — отрезал эльф. — На нас, если помнишь, ответственность за все вокруг лежит, и на вас, а вы все еще ставите личное выше. Пора бы уж задуматься над своим поведением. Ошарашенные неожиданным отпором девушки переглянулись. Прав он, как ни крути. Но все равно было очень обидно, что им не посчитали нужным сообщить о происходящем. «Займитесь делом, наконец!» — гневно сверкнул глазами Тинувель. «Каким именно?» — с прищуром посмотрела на него Шен. «Будьте на контроле. Тебе лучше сидеть в Нартагале, не высовываясь. Ваша страна слишком близко от бывшего Карвена. Ты ведь в курсе, что это теперь не Карвен, а Гордианская империя?» «В курсе, естественно», — пожала плечами королева. «Но я не понимаю». «Я тоже не понимаю, но у меня плохие предчувствия». В глазах Тинувеля переливалась тревога. «Что-то происходит, что-то непонятное и очень нехорошее, что-то меняется в нашем мире. Ребята потому и ушли, что хотели найти источник этой пакости. Наша задача, пока их нет, удержаться любой ценой, что бы ни случилось. И мне для этого нужна ваша помощь, как эльдаров. Вот и ведите себя, как эльдары, а не как истеричные бабы. Приношу свое извинение, твое величество. Холодно поклонилась Шен, ее лицо сделалось непроницаемым. Приказывай. Остальные четверо промолчали, только снова переглянулись и согласно кивнули. Вот и хорошо, удовлетворенно сказал эльф. Возвращайся в Нартагаль и обязательно прихвати с собой еще кого-нибудь. Сообщи руководству Ализиума, пусть будут готовы отразить любое нападение. Перед уходом свяжись с Ксханхом Тараном и Меркатом Остером. Они придумали связки заклинаний, способных справиться с остальными птицами гардианцев. Сама запомни и обучи этим заклинаниям нартагальских магов. Всех остальных эльдаров тоже прошу освоить их. «Как прикажешь», — закусила губу королева, окончательно осознав, что дело-то серьезное. «А что нам делать после освоения заклинаний?» — деловито спросила Оливи. «Будьте в замке наготове, чтобы в любой момент телепортироваться в нужное место и отразить нападение». «Ясно». Девушки еще раз посмотрели на хмурого Тинувеля и дружно двинулись к выходу из зала. Раз все обстоит таким образом, что нужно как можно быстрее освоить способ отбиться от гардианских железных птиц, странно, чужаки как будто не собираются нападать. Почему же император думает иначе? Но он все равно прав. Нужно быть готовыми к любому исходу дела.